Глава 32. Ксения. Я замираю, оцепенев в кольце его крепких рук, словно мышь перед наглой мордой вальяжного кота. Меня окутывает его дурманящим ароматом, а гневная аура припечатывает к месту. Ноги ватные и чуть дрожат, и я тону в зыбких песках темноты гипнотизирующих глаз. Дыхание перехватывает от бушующего эмоционального урагана, сметающего все здравые мысли в моей голове мощным потоком тревоги. Только вчера я по душам поговорила с отцом, поражаясь зигзагом судьбы. «Ты встречалась с Глебом Шумским?» Прямо в лоб, не спрашивая, а утверждая, начал наш разговор папа, как только мы уселись за столом на кухне. Передо мной стояла чашка горячего шоколада с горкой зефирок. Родитель же неспешно помешивал чайной ложечкой в большой кружке душистый настой из различных трав. Мама в последнее время заставляет его пить травяные чаи вместо кофе и крепкого черного чая. Он пристально смотрел на меня, но в его взгляде не было осуждения и недовольства. Просто тихая отцовская любовь и искреннее желание поддержать своего ребенка во всем. Я не могла произнести ни слова, лишь прикусила губу и кивнула в знак подтверждения его догадки. «И сейчас встречаешься?» А это уже был вопрос, ответа на который я и сама не знала. «Ну а как назвать наши отношения? Рабочими? Но они выходят за рамки обычного трудового договора, а если еще принять во внимание мои чувства к нему, пусть и тщательно скрываемые, то точно, только трудовым, наше общение не назовешь. А как же тогда?» «Не знаю, не желаю впутывать во всю эту семью, хотя Ришка уже со мной. Родителям знать не стоит». «Максимка и его сын». Опять просто констатация факта от проницательного родственника в нашем странном одностороннем диалоге. «С чего ты взял?» Вроде я и не отрицала, но и не подтверждала его догадку. Неужели так заметно сходство двух мужчин? Если да, то мне стоит задуматься, как продолжить скрывать сына от отца, которому он навряд ли нужен. «Я знал Глеба в таком же возрасте, как наш Максимка». Признание отца буквально убило меня. Мы дружили с его отцом. Мало того, бизнес тоже вели вместе. Он огорченно вздохнул. «А потом?» — спросила я, не удержавшись от желания все узнать. Потом он отошел от дел, продав мне свою долю, уехал куда-то с молодой женой, оставив мать Глеба и самого Глеба практически с пустыми счетами. Больше я не сталкивался с ним, зная только, что Лида в итоге вновь вышла замуж и жила где-то. В Европе вроде бы. Папа безразлично пожал плечами. Когда Шумский-младший появился в строительном бизнесе, я все ждал, когда он предъявит права на компанию. Но время шло, и все было тихо, пока по весне его корпорация не решила скупить всех мелких застройщиков. Вот тогда-то я и встал в позу. Я не желал терять то, что все эти годы сам развивал, но на нервах и в переживаниях сам же и совершил оплошность, давшую Шумскому отличный шанс купить нас с потрохами. Папа замолчал и, перестав звякать ложкой о керамические стенки своей чашки, посмотрел на меня с щемящей грустью и с сожалением. «Пап, я не спала с ним ради спасения нашей фирмы», сказала я, облегчая его душевные терзания. «Глеб не бросал меня, узнав о беременности, и о Максике он ничего не знает. Пусть так все и остается». «Сейчас ты с ним?» Прищурившись, поинтересовался отец. «Да, пап», — ответила я, не видя смысла скрывать. «Я у него работаю. Прости. Отчего-то мне стало неловко». «Не извиняйся, дочь», — покачал он головой. «Ты всегда была рассудительным ребенком. Никогда не была склонна к необдуманным поступкам и импульсивности в принятии решений. Ты только знай, я всегда на твоей стороне, что бы ни произошло». Я всегда знала это, но услышать подтверждение всегда приятно, и это было подобно вакцине уверенности и укреплению иммунитета от эмоциональных качелей. «Он был у меня сегодня», — продолжил отец, а я молча слушала, видя, что ему надо выговориться, извиниться, что ли, да и просто излить душу. Мы подписали с ним договор, который поможет удержать фирму на плаву. Особой радости в его голосе не чувствовалось, просто какая-то усталость. Правда, с некоторыми условиями. Грустная ухмылка искривила его губы. «Увы, папа, бесплатного сыра нет даже в мышеловке», — мысленно вздохнула я. «Ну да ладно», — спохватился папа, нацепив на лицо добродушную улыбку, и в его взгляде вновь появилась легкая беззаботность, скрывающая переживания за пеленой уверенности в завтрашнем дне. «Спасибо, пап». Я порывисто встала со стула и, обогнув стол, обняла отца со спины, уткнувшись подбородком в его плечо. Прижалась крепко-крепко, как в детстве, и даже на мгновение зажмурилась. Он похлопал меня по руке своей большой, немного шершавой ладонью, ничего не говоря. Все было понятно и без слов. «Я разберусь во всем», — мысленно пообещала я себе. «А если не справлюсь, то у меня есть крепкий тыл, и он меня не бросит, не укорит и не будет стыдить за провал. И вот сейчас Глеб хочет от меня невозможного, и мой взбудораженный мозг слишком быстро генерирует решение. Слова срываются с языка раньше, чем я успеваю включить разум и рационально взвесить последствия сказанного. «Сколько?» — слышится его хриплый голос, и шквал отрицательных флюидов накрывает меня. 6. Сиплю пересохшим горлом. «Лет?» — в голосе и во взгляде Глеба полное недоумение. месяцев. Вру я, желая хоть так выпутаться из ловушки, в которую угодила. Атмосфера вокруг нас накалена до предела. Мне даже кажется, что я слышу легкий треск напряжения. Дышу через раз, а на плечах явно останутся следы от крепких пальцев Глеба. Он не сводит с меня нечитаемого взгляда, что-то для себя решая. А мне остаются лишь ментальные молитвы о том, чтобы он не решил все проверить. Чтобы поверил мне на слово, а еще лучше отпустил. Цепкая хватка ослабевает, и я морщусь, потирая плечи ладонями в тех местах, где он касался меня. Глеб отступает на шаг назад, прячет руки в карманах брюк и, прищурившись, качает головой. «И с кем он, пока ты работаешь?» — парализует меня его странный вопрос. «С моей мамой». Умалчиваю о переезде в город и о Ришке в качестве няни. В памяти еще свежи воспоминания о клубном инциденте, после которого у Глеба навряд ли сложилось приятное впечатление о моей сестре. Вроде и волновать меня это не должно, но отчего-то я не желаю оправдываться. «Ладно, иди». «И это все? Он просто разворачивается и идёт к своему рабочему столу, выдвигает кресло, опускается в него и принимается за работу. А я стою на том же месте, как бабочка, пришпиленная к стенду в музейной коллекции. Смотрю на него, а внутри клокочет страх, непонимание и масса различных негативных предположений. «Ксения?» — окликает он меня строго официально. «Идите работать, вам план на неделю надо переделать. Или вы забыли о своих должностных обязанностях, переспав с боссом?» «Это похлеще пощёчины». На душе больно, а на глаза наворачиваются слезы. Словно деревянная кукла, разворачиваюсь и, покинув его кабинет, не отказываю себе в небольшом антистрессе. Закрываю дверь с таким хлопком, что слышен легкий звон стекла в оконных рамах.